Деревенское житье-бытье постниковой старухи и ее дочерей было вполне барское, не в роскоши, но в простоте и довольстве. По старине был в доме дурачок Макарушка, который старуху смешил и забавлял. К ней съезжались соседи, подолгу гостили, но особенным расположением она не пользовалась по своему непокладистому характеру. Когда Постников сделал Анночке предложение, мне Станкевич и говорит: «Ты, милая, не жди, чтобы мать Постникова написала письмо тебе или невесте. Не таковская, присамонравная и с кострючим характером». Ей не хотелось, чтобы сыновья женились, да и дочерей бы оставила девушками, ежели бы они были не так бойки. Второй сын Дмитрий так и не женился в угодность матери, и дочь Прасковья хуже всех лицом, пережила мать и дожила девицей уже немолодою. Приехав в деревню, я повезла своих молодых знакомить с нашими соседями. Они погостили у меня месяца полтора и поехали в Кострому, а я вскоре собралась на богомолье в Ростов. Мне доводилось не один раз бывать и прежде того в Ростове. И с покойным мужем бывали мы не однажды. А тут я узнала, что отец Амфилохий очень слабеет. Я была его духовной дочерью, очень любила и уважала этого великого старца и решила, не теряя времени, съездить помолиться к мощам святителя Дмитрия и получить в последний, может быть, раз благословение благочестивого и строгого подвижника. Ему тогда было уже слишком 70 лет, и более 40 лет он находился гробовым иеромонахом при мощах святителя. Очень мне было грустно после отъезда моих молодых, и, проводив их, я собралась ехать развлечь себя, дочерей и помолиться ростовским угодникам Божьим и чудотворцам. Август был уже на исходе, но погода стояла еще хорошая. Помолясь у Троицы, мы поехали далее. В Переяславле останавливались и служили в Данилове монастыре молебен у мощей преподобного Даниила, в Никитском — у преподобного Никиты Столпника и в Федоровском женском монастыре панихиду на могиле Елизаветы Ивановны Взимковой, от которой новгородское Череповское имение перешло к батюшке, потом ко мне, а я отдала его в приданое дочери Постниковой. Выехали мы рано утром, и в тот же день, сентября 1-го, были в Ростове. За несколько дней до нас в Ростове был государь Александр Павлович. Два раза в один день посетил Яковлевский монастырь и, зная и уважая иеромонаха Амфилохия, ходил к нему в келью и более получаса провел у него в духовной беседе. В 1818 году, в бытность свою в Ростове, государыня императрица Мария Феодоровна посещала Яковлевский монастырь, и так как в это время там не было настоятеля, недавно пред тем умершего, то принимал императрицу старицем Филохий как старейший из братьев, и государыня с ним милостиво беседовала. За несколько месяцев пред тем ему был высочайше пожалован на перстный алмазный крест. Он был родом из самого Ростова, где отец его был священником в одной из приходских церквей, а дед, тоже священник в одном селе, был рукоположен самим святителем Дмитрием. Мирским именем отца Амфилохия звали Андреем. Он с детства, говорят, любил ходить в церковь и плакивал, когда ему случилось проспать утренню. Так как в Ростове истори много было иконописцев и в особенности мастеров, пишущих иконы по Финифте, то и он научился этому мастерству и сделался искусным иконописцем. Когда он пришел в совершенный возраст, отец его женил, и он был в скором времени после того посвящен в диакона и имел дочь.